Почему вы за него болеете? У вас что там, родственники?» «Не надо, родственники!» — категорически отрицал Шаша. В его представлении родственники ассоциировались с круговой порукой, семейственностью, карикатурами в журнале «Крокодил». «Я так болею!» «Вот это-то и плохо!» — заводил его Кощеев. «За команду болеете, а людей ее не знаете. А вдруг среди них хулиганы, зазнайки, неплательщики алиментов? А вдруг они не повышают свой культурный уровень?» — подлил масло в огонь Алекс. «Вдруг они пишут с ошибками?» Шаша как-то сник. Ему надо было переварить все доводы. «Нет, вы не огорчайтесь», — успокаивал его Кощеев. «Всего этого и в помине нет. Я просто прошу вас представить. А вдруг...» «Нельзя так безоглядно любить свою команду. Так слепо, например, только родители любят своего сына, который на самом деле уголовничек. Да-да, а они его любят. Бывает?» «Бывает», — согласился Алекс. «Я тоже болельщик», — заявил Пивень. «Вы приезжий», — ответил Кощеев. «Болейте себе на здоровье». «Небось, за поленицу болеете?» — спросил Алекс. «Да-да. У вас там родственники?» «Никого». «Значит, и вы на неправильном пути», — резюмировал Кощеев. «Но в данной ситуации я рад, что выиграла ваша команда, лейтенант, а не команда инспектора. Я теперь всегда буду болеть за ту команду, которая играет против команды инспектора». «И главное, молодой человек», — говорил дядя Эля Алексу Мурману, «привезите с отпуска жену. Тогда вам тут не будет скучно. Женитесь». «Обязательно», — согласился Алекс. «На материке столько красивых девушек», — вздохнул дядя Эля. «Да», — подтвердил Слава Чиж, — «особенно в столице. Москве везет на красивых девушек». «Да, Москве везет. А Магадан? О, Магадан! Ах, Магадан! Да, Магадан, вот уж кому везет! Обязательно женитесь», — настойчиво рекомендовал дядя Эля. «Но только на блондинке». «Почему?» — удивился Алекс. «Тут в селе одни брюнетки», — объяснил дядя Эля. «Да и вообще, джентльмены женятся на блондинках». «Но я не еду в отпуск», — засмеялся Алекс. «Передумали?» — почему-то обрадовался дядя Эля. «Хорошо, тогда не женитесь». «Ладно, уговорили», — согласился Алекс. «А если вы женитесь», — заметил Пивню дядя Эля, «то от вас жена уйдет». «Это почему же?» — обиделся Пивень. «Мне так кажется. Я б не стал с вами жить, поверьте. А я вас и не прошу». «Это почему же?» — обиделся дядя Эля. «Не хочу». «И не надо. Я по глазам вашим вижу. Вы птиц никогда не кормите». «А зачем? Они летают», — недоуменно пожал плечами Пивень. «Ну, конечно, летают. А вам все равно, да? Вы никого никогда не кормили». «Неправда!» — запротестовал Пивень. «Я в деревне однажды жил. У нас поросенок был, свинья. Вот я их и кормил». «Еще бы! Вы потом и съели их, ее, то есть, свинью. А как же? Для того и кормили». «Маша», — позвал Кощеев, — «иди-ка сюда. садись вот тут рядом с Федотом Федотычем», —